Кичуевском фельдшанце умер от лихорадки главнокомандующий Бибиков. Но к месту сражений с Пугачевым прибывали новые генералы, и замена скоро нашлась. Это было для властей тем более необходимо, что восстание, вопреки их уверенности, вскоре разгорелось с новой силой. По Башкирии и Уралу. Взятие Казани. Вместо Бибикова главнокомандующим императрица назначила генерал-поручика князя Щербатова, как старшего из оставшихся в крае военачальников. Исходя из того, что Пугачев разбит и осталось переловить только мелкие шайки пугачевцев, ему не дали такие широкие полномочия, как предшественнику. Вручили командование над войсками, усмирение же населения, все административные дела отдали в распоряжение губернаторов. Екатерина требовала от Щербатова держать с ними связь, помогать им в случае нужды, а они должны помогать ему. Главное же – продолжать неусыпно поражение и преследование бунтовщиков, вооруженно воюющих, приводить в повиновение отложившуюся чернь, требовать от башкир выдачи Пугачева, изъясняя им всю гнусность его злодейства и жестокость, праведной им от законов мести, если они его укрывать станут или же из своих рук упустят и не возвратятся добровольно в повиновение монаршей нашей власти. Щербатов, как и Бибиков, был опытным боевым генералом. Во время Семилетней войны участвовал в сражениях при Цорндорфе, Пальцахе и Франкфурте, в ходе Первой русско-турецкой войны во взятии крепости Бендеры. В 1771 году, когда русские войска вступили в Крым, его корпус штурмом взял крепость Арабат, затем занял Керчь и Никали. Поскольку уже в начале апреля скопилось большое число арестованных повстанцев, в Казани 169, в Оренбурге 4,7 тысячи, вместо одной секретной комиссии в Казани сделали две, еще в Оренбурге, куда из Казани приехали Лунин и Маврин. Когда новый главнокомандующий вступил в должность, разные отряды и команды подчиненных ему офицеров занимались вылавливанием пугачевцев и их партий. В районе Самарской линии они несколько раз отбили попытки калмыков перейти реку Самару и уйти в Башкирию на соединение с Пугачевым. 23 мая на реке Грязнухи подпоручик Байков разгромил отряд калмыков Дербетева. В плен попало около 200 человек. Предводитель вскоре умер от раны. Особый отряд Берглина, посланный из Казани, занял Осу, разогнал толпу башкир около села Крыдово на реке Тулве. Между Кунгуром и Красноуфимском отряд подполковника Попова старался предотвратить новое волнение местных жителей. Вдогонку за Пугачевым генерал Голицын послал из Сакмарского городка два отряда – генерала Фреймана по Уфимской дороге, подполковника Аршаневского по Новомосковской дороге. Генерал Станиславский и полковник Ступишин должны были преградить путь Пугачеву в верховьях Иика у Верхней Иицкой крепости. Следить за действиями Пугачева приказали также бригадиру Фейервару, коменданту Троицкой крепости, восточнее Верхней Иицкой на реке Уй, и майору Гагрину, находившемуся у Челябинска, севернее Троицкой. Михельсону, который находился в Уфе, генерал приказал скорее выступить на восток, тоже против Пугачева. Но весенний разлив рек задержал Михельсона в Уфе, Фреймана в Табынске, где к нему присоединился Аршаневский. Голицын стягивал к Оренбургу новые силы из Самары, 5 эскадронов Бахмутского гусарского полка во главе с майором Шевичем, с реки Медведицы 500 донских казаков полковника Денисова. Мансурову приказал расставить посты по Иику от Татищевой до Гурьева. Полковник Шепелев с отрядом в 600 человек должен был идти из деревни Дюсметевой к Серетамакской пристани и установить связь с Фрейманом. Эти и другие отряды карателей, преодолевая весеннее бездорожье, шли по своим направлениям. Зачастую их командиры не знали местонахождения не только Пугачева, но и своих коллег, командиров, других правительственных отрядов.